Он удивленно уставился на промокшую, покрытую потеками грязи девушку в богатом плаще. Но когда она протянула ему шиллинг, лицо его расплылось в улыбке. Анну проводили в маленькую горницу во втором этаже, где стояла покрытая овчиной лежанка, а окно было забрано тонкими роговыми пластинами. Здесь было сыро, чувствовалось недавнее человеческое присутствие, и даже запах солдатского пота еще не выветрился. Следом за нею прислуга внесла полную мерцающих угольев жаровню, а затем деревянную бадью с горячей водой. Все это время, приоткрыв створку окна, Анна украдкой поглядывала на улицу. Время шло, но Филиппа все не было. Одно утешало: уж если они снова встретились, все будет хорошо. Она с наслаждением сбросила мокрую грязную одежду, снимая ладанку, прижалась на мгновение к ней губами. Анна свято верила, что именно она привела к ней Филиппа в тот миг, когда она так нуждалась в помощи. Филиппа не было еще долго. Анна успела вымыться и, завернувшись в плащ, уселась ногами на кровати. Постепенно ею начала овладевать тревога, и она едва не разрыдалась от счастья, когда услышала внизу его голос. Когда Филипп вошел, глаза Анны сияли. «Я принес тебе новую одежду. Ты из-за этого так долго отсутствовал?» «Не только. Ты, верно, голодна?» Анна кивнула. «Да, ей все время хочется есть». Филипп вышел, а она стала торопливо одеваться. Ее до глубины души тронула его забота о ней. Одежда была не броская, но удобная и теплая. Длинная рубаха из добротной фламандской ткани, толстая нижняя юбка, кожаные чулки, платье из мягкой зеленой шерсти со шнуровкой и полусапожки, подбитые мехом. Переброшенный через спинку кровати лежал широкий плащ с капюшоном и пелериной из прекрасно выделанной кожи. Она еще возилась со шнуровкой, когда вернулся Филипп. В руках он держал поднос, на котором исходила паром еда. В том, как он переступил порог, прикрыв ногою дверь, и остановился, глядя на нее, Анне показалось что-то до странности знакомое. И верно, она вспомнила. Бордо. Утро после их первой ночи. Лицо ее осветилось при этом воспоминании. Ей показалось, что и Филипп думает о том же. «Фил!» Анна шагнула к нему, и он обнял ее. Она закрыла глаза, склонив голову ему на плечо. «Самое надежное место на свете!» Филипп коснулся губами ее еще влажных волос и негромко сказал: «У нас слишком мало времени, Энн. Меньше чем через час состоится смотр войск, и мы выступаем. Я должен присутствовать там, чтобы никто ничего не заподозрил». Анна медленно открыла глаза, выходя из счастливого оцепенения. По ее лицу прошла тень. Губы сложились в горькую складку. «Что он говорит?» Она выпрямилась и посмотрела в лицо Филиппа. «Ты уедешь?» Он кивнул. Усадил ее на кровать, придвинул поднос. «Ешь, потом мы поговорим». Анна медленно зачерпнула из чашки, отломила кусок хлеба. Филипп бережным движением убрал падавшие ей на лицо волосы. В этом жесте было столько любви.